Фариде тоже пошел. Свернув за угол в относительную приватность служебной зоны, Ба отвернула рукав своей серо-белой формы и проговорила в наручный ком какую-то быструю сумятицу слов и кодовых фраз. Ответное сообщение заставило его удивленно вскинуть несуществующие брови. Сняв с запястья свой ком, оно с низким поклоном передало его Майлзу и отошло в сторону, чтобы не слышать разговор. Майлз хотел бы, чтобы Фариди, нависший у него над плечом, поступил бы так же, но, увы. «Лорд Форкосиган», — послышался из комма неискаженный фильтром голос Райан. Должно быть, она говорила из своего шара. «Миледи, не посылали ли вы только что одного из своих... людей забрать моего кузена Айвина?» Последовала короткая пауза. «Нет. Я был тому свидетелем». «А, еще одна куда более длинная пауза». Когда ее голос раздался вновь, он был тих и опасен. «Я знаю, что происходит. Я рад, что хоть кто-то знает. Я пошлю за вами своего слугу. А Айвин? Мы разберемся с этим». Ком резко смолк. Мэлс чуть было не затряс его от досады, но только вернул слуге Ба, которая, взяв его, вновь поклонилась и ускользнула прочь. «Так чему вы были свидетелем, лорд Форкосиган?» — потребовал Фарриди. «Как Айвин ушел вместе с дамой». «Что, опять? Здесь? Сейчас? Этот мальчишка совсем не чувствует, когда таким вещам ни время и ни место? Здесь не вечеринка в честь дня рождения императора Грегора, черт возьми!» «Уверен, я смогу очень осторожно вернуть его, сэр, если вы мне позволите». Мэлс ощутил слабый укол вины за то, что косвенно оклеветал Айвина, но этот укол затерялся в его главном страхе, от которого сердце застучало словно молот. Был ли тот аэрозоль оглушающим наркотиком или смертельным ядом? Фариде потребовалась долгая минута на то, чтобы обдумать это предложение, сверля Майлза ледяным взором. Фариде напомнил себе Майлз, разведчик, а не контрразведчик. Любопытство, а не паранойя. Вот его движущая сила. Майлз засунул руки в карманы брюк и попытался напустить на себя спокойный, беззаботный, попросту раздраженный вид. Поскольку пауза затягивалась, он посмел добавить. «Если вы не доверяете больше ничему, сэр, пожалуйста, поверьте в мою компетентность. Это все, о чем я вас прошу». «Осторожно, значит», — переспросил Фариди. «Вы завели себе здесь очень любопытных друзей, лорд Форкосиган. Мне хотелось бы узнать о них гораздо больше». «Я надеюсь, скоро, сэр». «Ладно, но поторопитесь». «Я постараюсь, сэр», — соврал Майлз. «Все должно произойти сегодня. Как только он избавится от своего стража, он уже не вернется, пока дело не будет сделано». Он небрежно отдал салют и ускользнул прежде, чем Фариди передумал. Он вышел на открытую сторону павильона и ступил под искусственный солнечный свет как раз тогда, когда подъехал гравикар без какого-либо траурного декора. Обычная двухместная тележка с местом для багажа сзади. Знакомая Ба, пожилое, маленькое и лысое, сидела за панелью управления. Оно заметило Майлза, подрулило поближе и остановило машину. Тут вмешался шустрый, облаченный в красный охранник. «Сэр, галактические гости не могут передвигаться по небесному саду без сопровождения». Майлз повел ладонью в сторону слуги Ба. «Моя госпожа просит и требует присутствия этого человека. Я должно забрать его», — заявила Ба. Охранника это не обрадовало, но все же он коротко, неохотно кивнул. «Мое начальство поговорит с вашим». «Не сомневаюсь». Майлз готов был поклясться, что губы Ба раздвинулись в самодовольной ухмылке. Охранник поморщился, отступил и потянулся к своему комлинку. «Поехали, поехали!» — мысленно торопил Майлз, усаживаясь в машину, но они уже двигались. На этот раз гравикар срезал путь, поднявшись над садом и направившись на юго-запад по прямой. Они действительно летели достаточно быстро для того, чтобы ветер трепал волосы Майлза. Через несколько минут они уже снижались к звездным яслям, бледно сиявшим сквозь кроны деревьев. Странная процессия из белых пузырей, дергаясь и подпрыгивая, двигалась, как подумал Майлз, к грузовому входу с обратной стороны здания. 5 пузырей, 4 по бокам и 1 сверху, гнали 6-й, толкая его в сторону высокой и широкой двери, за которой находился не весь для чего предназначенный погрузочный отсек. Соприкасаясь силовыми полями, пузыри жужжали, как рассерженные осы. Ба спокойно пристроила свой маленький гравикар в хвост этой процессии и вплыла вслед за пузырями внутрь. Дверь за ними скользнула, закрываясь, и заперлась с тем солидным глухим ударом и какофонией щелчков, которые говорят о высокой степени защиты. За исключением пола, покрытого не серым бетоном, а мощенного разноцветными полированными камнями, уложенными в геометрический орнамент, погрузочный отсек ничем не отличался от любого другого.